Здравствуйте, родные мои. С вами в эфире священник Георгий Чистяков. Мне хотелось бы сегодня поразмышлять с вами о поэзии и о поэте. Что такое лирическая поэзия? И каково место поэта в жизни, в мире, среди нас, в его поэзии? Может быть, даже в первую очередь, каково место поэта в его поэзии? Дело ведь в том, что, наверное, тем и отличается поэт-лирик от того певца, который создает или сохраняет эпическую поэму в своей памяти, сохраняет или сам создает. Наверное, тем от него отличается поэт, что поэт говорит от себя, что в лирической поэзии всегда и везде ключевым словом на самом деле будет слово «я», а в эпосе другое тем. В эпосе личность певца, она как бы и не присутствует вовсе. Поэтому можно сказать, наверное, что первым европейским поэтом еще до Гомера был Одиссей. Главный герой, второй из гомеровских поэм, Одиссей. Почему? Да потому что Одиссей во многих местах поэмы сам рассказывает о своих странствиях. И рассказывает он совсем не так, как рассказал бы о его странствиях кто-то другой от третьего лица. Прежде всего, Одиссей не стесняется того, рассказать о чем постеснялся бы поэт, не вкладывая рассказ в уста Одиссея, а говоря от третьего лица. Поэт-лирик вообще очень часто рассказывает о себе какие-то неприглядные вещи. Какие-то вещи, о которых в прозе не говорят. Ну, например, Архилох, один из древнейших и самых знаменитых греческих поэтов, лириков, Архилох рассказывает, как он потерял щит во время боя, бросил свой щит на поле брани и убежал для того, чтобы спасти себе жизнь. В элегии своей он говорит: ну и что же, что носит мой щит теперь кто-то другой? Я избежал смерти. А что касается щита, то могу добыть себе с легкостью новый. Архилог рассказывает здесь о том, о чем, казалось бы, надо помолчать. О своей трусости и о своем предательстве. Правда, он сражался в наемном войске. Он защищал не свой родной город. Поэтому предательство это не так уж серьезно. Он не отдал врагам на разграбление свой город или свое селение. Нет, он всего лишь лишился того жалования, которое бы мог получить, если бы остался на поле битвы до конца. Но тем не менее, если мы хотя бы на мгновение представим себе, что такое Греция в 7 веке до нашей эры, очень трудно представить себе, что вот так человек открыто всем своим читателям рассказывает о таком позорном событии в его жизни. Я бросил щит на поле битвы, в то время как все остальные сражались, и убежал. Но зато я жив, а из них многие погибли. Итак, в прозе это было бы невозможно, а в стихах об этом рассказывается. Еще один поэт, Анакреон, повторяет эту историю, рассказывает, что и с ним однажды случилось то же самое, и он тоже однажды сбежал, позорно сбежал с поля битвы. Если мы возьмем другого древнего поэта Горация, то мы увидим, что он тоже постоянно рассказывает о себе что-то неприглядное. Это было в древности, но то же самое мы обнаружим и у поэтов современных. Что касается поэтов римских, римская элегия, вообще это чрезвычайно показательный пример того, как поэты говорят о себе неприглядные вещи. Так, например, Овидий постоянно рассказывает о своих любовных отношениях с чужими женами. Что может спросить читатель стихов Овидия? Такое поведение одобрялось в Риме, это было принято так поступать, как поступал Овидий и его героини. Это соответствовало нормам общественной морали. Нет, разумеется, нет, и тысячу раз нет. И, наверное, все-таки, когда Овидий был удален из Рима в далекую ссылку, пусть не основной причиной его изгнания, но одной из причин этого приказа Августа уехать из Рима навсегда, были и его стихи. Стихи, которые действительно с точки зрения общественной морали того времени казались абсолютно неуместными, неприличными и шокирующими. Поэт рассказывает о себе, но не о том человеке, каким он должен быть согласно рекомендациям общества, о том, какой он есть. И, может быть, иногда даже о том, каким он не должен быть. И в этом смысле поэзия по самой своей природе антиобщественна. Потому что настоящий поэт, он не рисует нам портрет идеального героя. Это задача эпоса или оратора, который в своей речи призывает слушателей быть такими, какими бы их хотело видеть общество. Нет, поэт рисует себя, может быть, даже чуть-чуть более плохим, чем он есть на самом деле. И именно поэтому Платон в своем знаменитом диалоге «Государство» изгоняет поэтов из своего идеального государства. Платон считает, что в идеальном государстве места для поэтов нет, потому что поэты и их творчество провоцируют людей на дурное, разжигают в людях, говорит Платон, поэты и их стихи – дурные страсти. Конечно, это не совсем так, но нельзя сказать, что Платон совсем не прав. Действительно, поэт, настоящий поэт, просто не стесняется. Именно не стесняется. Говорить о том, что у него внутри. И в этом смысле поэзия сродни исповеди. На исповедь ведь тоже человек говорит не о том, какой он хороший, а о том, что в нем плохого. О том, где болит. и как на исповеди абсолютно неуместна ложь или попытка приукрасить действительность или самого себя, так абсолютно неуместна эта ложь и в стихах, она их сразу делает нечитаемые стихи, в которых поэт лжет, они отторгаются читателям, они не воспринимаются нами. Поэтому, как и на исповеди, так и в стихах человек говорит о боли, об отчаянии, о тоске. Вот эта последняя тема, тоска, она удивительно глубоко раскрыта во французской поэзии Шарлем Бодлером, у нас Николаем Платоновичем Огаревым. Нет, поэт говорит не только о тоске, он говорит о своем наркотическом бреде, как делал это Артюр Рембо. А иногда его поэзия превращается в пьяное бормотание, как это было у Поля Верлена. Поэт часто говорит о любви, и в этой сфере, в сфере любовной поэзии, тоже очень часто встречаются стихи, шокирующие читателя. Стихи, которые кажутся читателю неуместными, слишком личными. У того же Бодлера очень много таких стихов. Действительно, если поглядеть на любовные стихи глазами зрителя, то мы увидим, что они действительно зачастую очень похожи на то, что влюбленные говорят друг другу наедине. И, наверное, Сталин, которого, конечно, нельзя назвать великим литературным критиком, но Сталин по-своему был прав, когда сказал о книге стихов Константина Симонова, что ее нужно было издать всего лишь в двух экземплярах – для Симонова и для Валентина Серова. Резко, почти так же резко, как Платон, сказал Сталин, но в чем-то он был прав. Поэтии, когда поэт касается любви, присутствует такая личная нота, что, казалось бы, присутствие читателя здесь неуместно. И продолжу я. Только тогда поэзия становится настоящей, когда читателю кажется, что он присутствует здесь, хотя лучше бы его здесь не было. Тогда это поэзия. Если мы просто читаем строфу за строфой, и у нас не создается этого ощущения, значит, это еще пока не поэзия, просто стихи. Но все-таки есть что-то, отличающее поэзию от просто шепота влюбленных. Я думаю, что искать, а что же отличает поэзию от простого разговора двух влюбленных, от того, что в электричке вам говорит подвыпивший сосед. Ведь чем-то отличаются слова этого человека в электричке от стихов Поля Верлена. Ясно, чем? Мастерством, искусством. Вот чем отличается поэтическая речь от простого интимного разговора. Искусство. техне по-гречески, арс по-латынь. В Италии я несколько раз, проезжая по одной из автострад, видел надпись, сделанную над дорогой, достаточно высоко, в тот момент, когда дорога проходит под мостом на самой части, несущей части этого моста, было написано огромными буквами, как раз так, что надпись начиналась прямо слева и кончалась с правого края этого моста. Так было написано: «Я люблю тебя, Антонелла». Огромная надпись высоко над дорогой. Для того, чтобы сделать эту надпись над дорогой с огромным движением, над дорогой, которая с двух сторон огорожена колючей проволокой, туда надо было как-то забраться. Значит, наверное, ночью надо было подъехать сюда с подъемным краном или с какой-то машиной, у которой есть башня, с которой можно было стоя написать эту надпись. Причем буквы очень большие, так что надо было писать в течение достаточно долгого времени. Надпись начинается на одной полосе, а продолжается и кончается на другой полосе. Значит, слева начинается, справа кончается. Надо было, наверное, сначала с одной стороны подъехать для того, чтобы сделать первую половину надписи, потом с другой, потому что правая и левая полосы, они отделены барьером достаточно высоким. Итак, это тоже искусство. Надпись, сделанная над проезжей автострадой, надпись, гласящая «Я люблю тебя, Антонелла». И, честно говоря, с моей точки зрения, эта надпись уже представляет собой поэтическое произведение. Именно потому, что в нее вложено очень много искусства. Пусть не того искусства, которым нас поражают поэты древние, новые, французские, греческие, русские и римские, но все равно искусство. А искусство, оно дает возможность абсолютно по-новому увидеть факт. Самый простой факт. Но оказавшийся в сфере искусства начинает восприниматься нами по-другому. Думается мне, что ни один из тех, кто проезжал по этой дороге, обратил на эту надпись внимание и о чем-то задумался. И, может быть, на что-то стал смотреть по-другому. Не знаю. Во всяком случае, это надпись над автострадой, это уже событие. И воспринимается она совсем не так, как бы она воспринималась, если бы была сделана просто на заборе или на стене дома из пульверизатора. Итак, там, где искусство, там присутствует катарсис, как говорил Аристотель, очищение. Виктор Гюго в одной из своих критических статей, написанных незадолго до смерти, уже после смерти поэта, вышел небольшой сборник его текстов под названием «Постскриптум». И вот там нет статьи о Горацио. Гюго в том числе говорит: «Этот трус сделает вас храбрее, этот распутник сделает вас чище и нравственнее. Ибо, когда вы начнете читать его стихи, между вами и поэтом появится нечто, какое-то облако. Это облако есть поэзия. Поэтическое преображение мира. В стихах настоящего поэта, если он, во-первых, откровенен, если он не лжет, а говорит от всего сердца, и, во-вторых, если он действительно мастер, если это не какие-то нескладные, бездарные вирши, с трудом зарифмованные и написанные на заказ и ради денег, или написанные просто так. Нет, если это настоящая поэзия, то с ее вхождением в реальность всегда связано поэтическое преображение мира. Мы читаем стихи и действительно становимся другим. Начинаем видеть мир другими глазами. Сколько людей рассказывало о том, как изменила их отношение к природе поэзия Фета. Сколько людей рассказывали о том, как изменила их отношение к жизни поэзия Пушкина. Можно называть разные имена, можно приводить разные примеры, скольких людей своими печальными стихами сделала смелее Анна Ахматова. И Гораций тоже, наверное, думает мне, что все-таки прав Виктор Гюго. Очень многих своими стихами сделал смелее, хотя сам честно признается в своей трусости. Итак, искусство, мастерство поэта – это нечто такое, что делает его слово чем-то обладающим особой силой, превращает обычный текст, обычную информацию в какое-то зеркало, в котором мы и самих себя можем разглядеть и мир увидеть лучше. Увидеть мир, как сквозь бинокль или сквозь подзорную трубу. Если поэт действительно мастер. У нас звонок. Слушаю вас. Пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Да, слушаю. Добрый день, меня зовут Павел. У меня вот такой вопрос. Какое у вас впечатление осталось о Латрамоне? Потому что, ну, наверное, для большинства людей этот автор просто сгусток мерзости. Вот как пробиться через этот первый пласт и увидеть за этим кажущимся великую боль и страдания? Спасибо. Вы знаете, мне кажется, что та мерзость, о которой говорит поэт в своих стихах, она все-таки в той или иной форме всегда есть и в нас. И именно катарсис происходит, когда вчитываешься в такие стихи. Потому что, проходя из строчки к строчке, со страницы на страницу, словно через болото, понимаешь, что это болото, которое не только автора засасывает, но и нас с вами тоже засасывает. И часто бывает так, что поэт, сам погибая, выводит из этой трясины своего читателя. В этом смысле совершенно удивителен образ Вергилия у Данте в «Божественной комедии». Вергилий выступает в качестве проводника, проводит Данте по кругам ада и выводит его, в конце концов, к свету. Так же и любой другой поэт проводит своего читателя по кругам собственного ада. и в большинстве случаев все-таки выводит к свету, хотя сам зачастую не добирается до конца, остается где-то на полпути. У нас еще звонок. Пожалуйста. Здравствуйте, отец Георгий. С Рождественским постом вас. Это Галина Гавриловна. Вот скажите, пожалуйста, правильно ли я поступила, а и может быть это будет вот для других, у которых такая же ситуация, вот тоже может быть воспользоваться этим. Вот 11 мая я крестила взрослого сына, вот ему 37 лет, и его двух дочек, которые живут в моем доме, живут. Вот, одна девочка 10 лет, другой 9, одна 5, другая 4. И вот при начале вот этого рождественского поста, перед самым началом, вот, я попросила их написать их рассказ, вот, связанный именно вот с рождественским постом. И вы знаете, открылось что-то сокровенное. Они вот рассказывают свои сны, но такого откровения, какое было в рассказах, это меня так удивило. Оказывается, дети видят духовные сны. Они видят Иисуса Христа и Богородицу. И настолько все это необыкновенно. Вот правильно ли, что вот, я, так сказать, вывела их на такое откровение? И если это правильно, то, может быть, другие радиослушатели, которые, может быть, тоже есть бабушки, дедушки, которые растят без мам под своих внуков, может быть, это вот какое-то благо необыкновенное. Спасибо вам. Вы знаете, я не уверен, что мы должны просить наших детей и внуков рассказывать о своих снах, но я абсолютно уверен, что просить их писать стихи или дневники, или в прозе какие-то очерки, это абсолютно необходимо. Потому что, понимаете, воспользовавшись художественным словом, воспользовавшись поэтическим языком, человек может рассказать что-то такое, что никогда не сумеет рассказать в нелитературной форме. Поэтому раньше, когда детям непременно полагалось писать стихи, непременно полагалось сочинять какие-то рассказы там, в качестве подарка своим старшим, там, братьям, сестрам, родителям, бабушкам или дедушкам к Рождеству или к Пасхе. Так вот, в этом было очень много мудрости, потому что в творчестве человек всегда раскрывается каким-то особым образом. И творчество, оно всегда дает возможность человеку и в самом себе тоже увидеть чего-то, чего он прежде не видел. Поэтому я и говорю, что поэзия, она сродни исповеди. В поэзии, в поэтическом творчестве присутствует что-то такое, что больше нигде, может быть, в жизни не проявляется, только в исповеди нашей и в творчестве. У нас еще звонок, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотел бы вернуться к вчерашнему разговору о возрождении. Мне кажется, что нельзя говорить, что в эпоху возрождения появилось какое-то новое теоретическое представление о человеке, отличное от средневекового. Скорее, в представления о человеке сместились акценты. Мироощущение возрожденческого человека не чувствует собственной греховности и оправдывает любые какие-то свои проявления, лишь бы это было каким-то самовыражением человека. Но я, например, не знаю, легенда или не легенда история о Микеланджело, о том, что он был убийцей человека, которого он распял для изготовления скульптуры Христа. Но мне кажется, что эта легенда, по крайней мере, очень передает дух возрождения, когда и передает, в общем-то, дух и в дальнейшем европейской жизни, когда оправдываются любые проявления греховного человека, включенного вот в эту вот бытии, лишь бы это было самовыражение. Да, я понял вашу реплику. Что касается Микеланджело, то это все-таки легенда. Что касается Возрождения, то вы знаете, ведь нельзя же его, этот период, огромный период в истории человечества, нельзя представлять себе как какую-то одну поведенческую модель. Во все эпохи истории живут самые разные люди, и современниками оказываются очень часто великие святые и страшные грешники, настоящие злодеи, которые ходят в историю как страшное предупреждение для будущих поколений. И те люди, до которых нам хочется расти и которым нам хочется подражать. Так же бывает всегда. Если мы с вами возьмем 20 век, то тоже увидим, что с одной стороны 20 век – это век великих подвижников и мучеников, и людей удивительной чистоты и красоты внутренней, а с другой стороны 20 век – это век великих злодеев. Так вот спрашивается все-таки, как войдет он, 20 век, в историю, как век святых, которых можно с легкостью перечислить, как век патриарха Тихона и святой Елизаветы, как век матери Терезы и Шарля де Фуко, как век мучеников, новомучеников Соловков и ГУЛАГа и Максимилиана Кольбе, или как век Гитлера и Муссолини, Сталина и Берии и многих-многих других. Знаете, можно нарисовать один портрет 20 века, и можно нарисовать совсем другой портрет 20 века. И то же самое касается и эпохи Возрождения. Есть Возрождение, которое изображено в книге у Алексея Федоровича Лосева в главе «Обратная сторона титанизма», но есть и Возрождение великих святых и замечательных художников, подвижников, богословов, людей удивительной чистоты. Знаете, поэтому давайте все-таки не употреблять термин такой «возрождение» и связывать с ним какое-то одно только явление, какой-то один только тип поведения. Это абсолютно недопустимо. В каждую эпоху в истории человечества бывает все. Я бы так не сказал, что Возрождение оправдывает все проявления человеческого. Нет, Возрождение – это все-таки и эпоха роста огромного духовного. Но не будем об этом давайте говорить сегодня слишком подробно. Я когда-нибудь посвящу специально разговор этой теме. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер, отец. Да, слушаю. Александр, вот я хотел бы вернуться опять к поэзии. Понимаете, вы начали развивать мысль, и вот где-то на полпути немножко остановились, так сказать, не доходя и не доводя ее до своего логического конца. Вы правильно говорите, что поэт, он, как бы сказать, преобразователь действительности. У него, так сказать, может быть, революционная такая у него настроенность. Поэтому его Платон не пустил в свое идеальное царство. И это говорит, ну, посмотрим на нас, поэтов там, и на Маяковского, и на Блока. Ну, будем говорить, особенно Есенина. В зоне тоже существует своя, можно сказать, свой мир, своя, так сказать, поэзия. Есенин был очень многие годы, так сказать, любимым поэтом нашего преступного мира. То есть я бы сказал так, что поэзия не делает человека лучше, и даже более того, я бы сказал, что и культура не делает человека лучше. Я не буду далеко ходить за примерами. Вот недавнее событие. Есть такой город Мостер в Югославии. Ему 1500 лет, он, это удивительное чудо, так сказать, свет, архитектуры, под охраной находился ЮНЕСКО. И вы знаете, кто отдал приказ о, так сказать, уничтожении этого моста? Один из генералов, так сказать, сербских, который до этого был, и очень культурно образованным человеком. Зам. Кафедры искусствоведения, доктор, профессор, член-корреспондент, и как раз член комиссии по охране памятников. Там написал несколько книжек и прекрасный поэт. Вот я бы сказал так. Вот это интереснейшая тема для разговора о взаимоотношении культуры и религии. Спасибо. Да, последний пример очень ярок и очень страшен. И как это не парадоксально, но думается мне, что простой человек никогда бы не отдал такого приказа, что раз такого рода приказы их отдают интеллигенты. Человек, который относится к искусству, к истории, поэзии, к архитектуре, как профессионал, он может профессионально принять решение о том, что этот объект надо уничтожить. Надо сказать, что у нас в России, в Советском Союзе, тоже решение об уничтожении памятников прошлого принимали зачастую, в общем, не самые бескультурные люди. Да, нам бы хотелось сказать, что их принимали самые безграмотные из наших правителей. Нет, увы, это не совсем так. И тут думается мне, надо вспомнить об одном слове, которое я уже сегодня произносил. О слове «честность». В искусстве очень важна честность. Вот когда его не хватает, этого качества, честности, тогда мастер может стать удивительно безнравственным, тогда мастер может стать разрушителем, тогда мастер может оказаться безжалостным по отношению ко всему, что создано другими. Потому что, утратив честность, он начинает считать, что сам он может создать что-то не хуже. Поэтому ему не жалко другого, творчества другого. Значит, здесь честность, целомудрие не как-то должны непременно присутствовать в наших взаимоотношениях с миром. Мы очень узко понимаем слово «целомудрие», исключительно в сексуальном плане, в сексуальной сфере его применяем. Задача заключается в том, чтобы распространить целомудрие на все сферы жизни. И в отношении к искусству мы тоже должны быть целомудренными. И если читатель станет целомудренным, целомудренным станет и писатель. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер, отец Георгий, Владимир. Да, слушаю. Отец Георгий, вообще-то человеческая личность, она по трем координатам раскладывается. Интеллект, художественные чувства и религиозность. И они друг другу перпендикулярны, то есть никак друг от друга не зависят. Человек может быть умным и художественным, чувствовать искусство и быть абсолютным атеистом. Он может быть человеком религиозным и негодяем. Ведь это совершенно разные, это три оси координат, которые, ну, ортогональны. Понятно, но вы еще забыли о темпераменте, о характере. Человек может быть и интеллектуалом, и религиозным, и обладать художественным чувством, но у него может быть при этом один темперамент или совершенно другой темперамент. И это тоже влияет на все, и на интеллект, и на религиозность, и на художественное чувство. Кроме того, человек может быть физически здоровым или, наоборот, физически больным, и это тоже будет влиять и на то, и на другое, и на третье. Поэтому я думаю, что человек все-таки не трехмерное, как вы предлагаете понимать, а многомерное существо. И именно в силу этой многомерности человеческой личности каждый из нас так не похож на другого. Каждый из нас до такой степени уникален. И именно поэтому так часто бывает, и вы тут совершенно правы, что человек наделен какими-то одними замечательными качествами и вместе с тем совершенно лишен других. И бывает так, что да, человек и умен, и религиозен, но начисто лишен художественного чувства. А бывает наоборот, вы совершенно правы. Но все это еще усложняется в десятки раз тем, что у нас разные характеры, разные жизненные пути, разные физические возможности и так далее. У нас еще звонок, пожалуйста. Слушаю. Я хотел поблагодарить вас за эту тему, которую вы сегодня выбрали, и сказать две вещи. Одна, что вот вы говорите о честности, о мастерстве в поэзии, и мне кажется, что это так своеобразно и так очень непросто накладывается на честность и на представление о труде, мастерстве, вот о искусстве, ну просто об усилиях души и ума, которые прикладываются для того, чтобы это честное произведение возникло. То есть читатели и в поэзии это как-то своеобразно совпадает. А еще мне хотелось узнать у вас, а как вы бы прокомментировали вот это известное положение, что у хороших поэтов, они во всяком случае часто об этом говорили, у них стихи рождаются как бы без труда, им диктует муза, как говорила Ахматова. То есть как бы, ну, просто совсем, вот просто диктует и все. Спасибо. Спасибо. Знаете, конечно, если обратиться к архивам поэтов, то мы увидим, что одни стихотворения возникают очень просто и действительно рождаются сами собой, а над другими поэты работают долго и упорно с множеством черновиков. Достаточно хорошо изданы в настоящее время черновики Пушкина. И из этих материалов мы видим, как упорно работал Пушкин над своими стихами. И если вы вспомните его эпиграмму, написанную на окончание Евгения Онегина, «Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний», то там Пушкин сравнивает себя в этом тексте поэтическом с паденным работником. То есть он подчеркивает, что он также трудился над своим романом, как трудится рабочий, паденный работник на поле или где-то еще, где приходится ему работать, трудясь до седьмого пота. Поэтому очень по-разному рождаются стихи. Один раз каким-то одним путем появляются они на свет, а другой раз совсем по-другому. Римляне говорили, что написанные стихи надо отложить и спрятать на 9 лет, чтобы они полежали 9 лет в полной неизвестности. Потом поэт должен к ним вернуться, перечитать их и переделать. И, наверное, тоже для кого-то это очень чрезвычайно важное положение, этот принцип нужен, действительно нужен кому-то. Ну, а у кого-то очень легко рождаются стихи, так что тут какого-то единого пути нету, и нельзя сказать, что если поэт работает мгновенно и пишет без черновиков, он настоящий мастер. А если он работает с трудом и с десятками черновых вариантов, значит, это какой-то ремесленник, стихи которого не имеют права на жизнь. Нет, все на самом деле гораздо сложнее. Но подчеркиваю, что поэтическое творчество, художественное творчество в целом, но вот особенно поэзия, касается тех струн души, о которых мы очень часто забываем, тех струн души, до которых мы очень часто не добираемся. И в этом смысле действительно поэтическое творчество сравнимо только с исповедью. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер, это Зоя. Да, слушаю вас. Значит, вот я как раз о Пушкине хотела сказать. Это мой любимый поэт, и вдруг я иду на выставку «Незабываемая Россия глазами британцев» и вижу портрет Воронцова, которого Пушкин, ну, сказал, что он подлец и полуподлец или полным станет наконец. Ну, знаете вы это. Да, конечно. Ну вот, и, значит, во-первых, вижу лицо прекрасное, во-вторых, по надписям и по рассказам экскурсоводов, мне говорят, что это благороднейший человек, добрейший, очень образованный. И вдруг такая-то гамма. Где же тут честность-то? Вот меня просто это поразило. Знаете, он не только был просто благородным человеком, но еще, кроме всего прочего, во время южной ссылки Александра Сергеевича Пушкина он его всячески оберегал, защищал и не давал в обиду. Но он был представителем власти, той власти, которая Пушкина обидела, наказала, отправила в ссылку. И отсюда возник между ними, между Воронцовым и Пушкиным, чисто человеческий конфликт. Конфликт, в котором Воронцов был на очень в каком-то высоком месте. Он очень высоко выдерживал эту ненависть Пушкина. А Пушкин, увы, бушевал и писал всякие полные злобы эпиграммы. Но он был откровенен в этих эпиграммах, потому что он как раз о той своей злобе, которая внутри него бушевала, он в них рассказывал, понимаете? И, может быть, для кого-то сравнение этих эпиграмм с действительностью и поможет выйти из тупика, понимаете? Если мы с вами будем Пушкина идолизировать, превращать Пушкина в этакого античного бога поэзии, то тогда нам будет очень неприятно читать в его сочинениях эту эпиграмму. И мы тогда пойдем либо тем путем, что вычеркнем эпиграмму из собрания сочинений, либо другим путем попытаемся Воронцова представлять себе не таким, каким он был, а таким, каким он казался Пушкину в эту минуту, когда эпиграмма была написана. Но это нам не поможет. А вот если мы с вами вдумаемся в то, каким был Воронцов, читаемся в эпиграмму и поймем, как бушевало все внутри у Пушкина, когда он ее писал, и поймем. То нам это поможет выйти из каких-то наших с вами личных тупиков, которые возникают в наших с вами личных отношениях с самыми разными людьми. И вот тут чудо, которое совершается благодаря присутствию поэзии в нашей жизни, оно и произойдет, когда Пушкин своей ошибкой, своим падением, потому что действительно эта эпиграмма, это и ошибка, и падение, вылечит нас и, быть может, вытащит нас из тупика какой-то нашей с вами личной ненависти. У нас еще звонок, наверное, последний на сегодня. Пожалуйста. Отец Георгий. Да, слушаю. Добрый день, это Андрей Горбачук, ваш прихожанин и художник. Вот, меня интересует очень серьезный вопрос. Как бы вот такая вот жертва, приношение в жертву человеческой души, человеческой жизни во имя спасения других людей. То есть зачастую художники становятся жертвами собственных страстей там и так далее. Но они вот выводят целые, как бы, я считаю, все-таки выводят целые поколения вот на верный какой-то путь. Вот, но с другой стороны, часто кончается это очень печально. Вот как вы к этому относитесь? Всего доброго. Андрей, у нас, конечно, 2 минуты осталось, но те 3 поэта, о которых мы сегодня немножко упоминали, Шарль Бодлер, Лотреамон и Артюр Рембо, они как раз стали жертвами своих страстей, жертвами своего темперамента, жертвами своей злобы, ненависти, отчаяния и так далее. Не надо сознательно идти путем жертвы такого рода. Мне кажется, что от художника, от поэта и композитора требуется не выбрать жертвенный путь для себя, потому что избранный нами такой путь всегда заводит в тупик. Для художника, в самом широком смысле, и для поэта в первую очередь, потому что сегодня мы говорим о поэтах, требуется другое. Работать и в своей работе ежедневной уподобиться крестьянину, который ежедневно пашет поле, его засеивает, обрабатывает и так далее. И тут мне кажется, что то сравнение с тяжелым трудом поденщика, которое есть у Пушкина, оно для всех людей творчества очень мудрый, очень нужный и важный совет. У нас еще звонок. Будьте максимально кратки, потому что у меня полминуты до конца эфира. Отец Георгий, мне все-таки кажется, что вот исповедь о создании стихотворения, это, если не похожие события, то только с точки зрения экзистенциальной философии. Ну вот, а с религиозной точки зрения, наверное, разные, потому что в создании стихотворения участвуют страсти человека, со стороны человека, и какие-то совсем другие существа, чем Бог, в котором уникается человек в церкви. Ну а что в исповеди? Мы с вами не приносим нашу эмоциональность, нашу раздраженность, нашу личность во всей ее полноте. Так что я думаю, что все-таки это сравнение, оно достаточно многомерно и многогранно. Родные мои, сегодня мы с вами говорили о поэтическом творчестве, о природе поэзии, я бы так сказал, об основных вопросах, связанных с творчеством поэта. Тема эта неисчерпаема, к ней, наверное, нужно возвращаться и возвращаться, потому что с ее раскрытием связана проблема тайников души, проблема глубин нашего «я», в которые необходимо заглянуть. С вами был священник Георгий Чистяков. Прощаюсь с вами до следующей встречи. Да благословит вас Господь.